2. Оба дела, Армстед против Сноупса и Тал против Экрема Сноупса, да и вообще против всех Сноупсов и даже против Варнера, которого, как знал весь поселок, обозленная жена Тала тоже старалась запутать. По взаимной договоренности сторон слушались в суде другого округа, вернее, по договоренности трех сторон, потому что Флэм Сноупс наотрез отказался признать иск, сплюнув в сторону, невозмутимо заявил: «Это не мои лошади». И снова принялся строгать свою дощечку, а смущенный и растерянный шериф стоял перед прислоненным к стене стулом, держа в руках повестку, которую он пытался вручить. «А какой был бы прекрасный случай для этого сноупсовского семейного адвоката?» — сказал Рэтлиф, когда узнал обо всем. «Как бишь его?» «Ну, этот отец молодец, этот Моисей, у которого полон рот всяких прибауток, а за штаны цепляется множество сыновей, неизвестно откуда взявшихся». «Просто удивительно, как это получается? Мне без перечь твердят об этих людях, а я все не могу запомнить имен. Словом, этот А.О. вечно у него не хватает терпения обождать. Может, во всей этой его практике это была единственная тяжба, где простофили клиент не стал бы вмешиваться и затыкать ему рот, и только сам судья имел бы право сказать ему «заткнись». Так что ни коляски Варнера, ни брички Рэтлифа не было среди потока фургонов, повозок, верховых лошадей и мулов, который хлынул к Уайтлифской лавке, что в 8 милях от поселка, не только с французовой балки, но и отовсюду, так как к этому времени то, что Рэтлиф назвал техасской болезнью, эта пятнистая порча, эта лавина бешеных неуловимых лошадей разлилась на 20, а то и на 30 миль окрест. И когда начали подъезжать люди с французовой балки, около лавки уже стояло десятка два фургонов с выпряженными и привязанными к задним осям лошадям, и еще вдвое больше оседланных лошадей и мулов стояло в ближней рощице, и заседание решено было перенести из лавки под соседний навес, куда осенью свозили хлопок. Но к 9 часам оказалось, что все желающие не поместятся даже под навесом, и заседание снова перенесли, теперь уже прямо в рощу. Лошади, мулы и фургоны были убраны оттуда. Из сарая притащили единственный стул, колченогий стол, толстую Библию, которой, судя по ее виду, часто и с любовью пользовались, как старым, но безотказным инструментом, календарь и подшивку законодательных постановлений штата Миссисипи за 1881 год с одной единственной тонкой замусоленной трещиной по корешку, словно хозяин или тот, кто ими пользовался, открывал их всегда на одной и той же странице, но зато очень часто. 4 специально отряженных людей мигом съездили в повозке за милю от лавки в церковь и вернулись с 4 деревянными скамьями для тяжущихся, их родственников и свидетелей. Позади рядами стояли зрители – мужчины, женщины, дети, серьезные, внимательные, опрятные – не в праздничных нарядах, конечно, но в чистой рабочей одежде, надетой с утра по случаю предстоящих субботних развлечений. Сиденья около деревенской лавки или поездки в ближний город в той самой одежде, в которой они в понедельник выйдут на поле и будут носить ее всю неделю до вечера будущей пятницы. Мировой судья, аккуратный маленький пухлый старичок с ровными, чуть вьющимися седыми волосами, словно сошедший из добродушной карикатуры на всех дедушек на свете, был в безукоризненно чистой сорочке, но без воротничка, с белоснежными сверкающими крахмальными манжетами и манишкой, в очках с стальной оправой. Он сел за стол и поглядел на них, на серую женщину в сером платье и шляпке, недвижно уронившую на колени руки, бледные и узловатые, словно корни, выкорчеванные на осушенном болоте. На Тала, выцветшей, но свежей рубашке и в комбинезоне, не только чисто выстиранном, но выглаженном и накрахмаленном его женщинами, со складкой не посередке штанин, а с боков. Так что каждую субботу с утра они бывали похожи на короткие детские штанишки, на его безмятежно-голубые невинные глаза над шелковистой, как кукурузная метелка, бородой месячной давности, скрывавшей почти все его обрюзгшее лицо и придававшей ему какой-то неправдоподобный, нелепо-блудливый вид. но не такой, словно он вдруг, после долгих лет, предстал перед другими мужчинами в своем настоящем обличье, а такой, будто изображение святого младенца кисти старого итальянского мастера испоганил какой-нибудь скверный мальчишка. На миссис Талл крепкую, пышногрудую, но немного нескладную женщину, чье лицо пылало суровым негодованием, которое за этот месяц, казалось, нисколько не возросло, но и не угасло, а просто устоялось, и, странное дело, всем почти сразу же стало казаться, что негодует она ни на кого-либо из Сноупсов и ни на какого другого из мужчин в отдельности, но на всех мужчин вместе взятых, на весь мужской пол». И сам Талл, вовсе не пострадавший, а предмет ее негодования. Она сидела по одну сторону от мужа, а старшая из четырех его дочерей по другую, словно обе они, или, по крайней мере, миссис Талл, не просто боялись, что Талл вдруг вскочит и убежит, но твердо решились не допускать этого. На Эка с мальчиком, похожих как две капли воды, только один ростом повыше, на приказчика Лэмпа в серой кепке, в которой кто-то признал ту самую, что была на Флэме Снопсе в прошлом году, когда тот уезжал в Техас. Лэмп сидел, быстро моргая и глядя на судью упорно и злобно, как крыса. И в бесцветных стариковских глазах судьи за толстыми стеклами очков появилось не только удивление и замешательство, но и что-то очень похожее на страх, как у Рэтлифа, когда он стоял на галерее месяц назад». «Так вот», — сказал судья, — «я не предполагал, не ожидал увидеть. Я хочу помолиться», — сказал он. «Конечно, вслух я молиться не буду, но надеюсь», — он посмотрел на них, — «я бы хотел. Одним словом, может быть, кто-нибудь из вас последует моему примеру». Он склонил голову. Все смотрели на него серьезно и молча. А он неподвижно сидел у стола, и легкий утренний ветерок тихонько шевелил его редкие волосы, и трепетные тени листьев скользили по выпуклой крахмальной груди сорочки, по сверкающим манжетам, таким же твердым и почти таким же просторным, как куски 6-дюймовой печной трубы, по его сложенным рукам. Он поднял голову. «Армстед против Сноупса», — сказал он. Миссис Армстед начала говорить. Она не шевелилась, ни на что не смотрела, стиснув руки на коленях, и голос ее был все таким же ровным, глухим, безнадежным. «Этот человек из Техаса сказал...» «Постойте!» — прервал ее судья. Его тусклые глаза забегали под толстыми стеклами очков, оглядывая лица присутствующих. «Где же ответчик? Я его не вижу». «Он отказался явиться», — сказал шериф. «Отказался?» — сказал судья. «Разве вы не вручили ему повестку?» «Он не принял ее», — сказал шериф. «Он сказал...» «В таком случае он будет отвечать за неуважение к суду». «С какой стати?» — сказал Лэмп Сноупс. «Еще не доказано, что эти лошади его». Судья взглянул на Лэмпа. «Разве вы представляете интересы ответчика?» — спросил он. Сноупс, моргая, глядел на него. «А это что значит?» — сказал он. «Что штраф, к которому вы его присудить собираетесь, взыскивать будут с меня?» «Стало быть, он отказывается участвовать в тяжбе», — сказал судья. «Разве он не знает, что я могу привлечь его за это к ответственности, если уж он не признает простой справедливости и приличий?» «Вот это ловко», — сказал Сноупс. «Сразу видать, что у вас на уме». «Замолчите, Сноупс», — сказал шериф. «Если вы не выступаете по этому делу, так нечего и вмешиваться». Он повернулся к судье. «Не прикажете ли съездить на французову балку и привезти сюда Сноупса? Я могу это сделать». «Нет», — сказал судья, — «погодите». Он снова оглядел бесстрастные лица, все с той же растерянностью, с тем же страхом. «Может ли кто-нибудь точно сказать, чьи это лошади? Кто может сказать?» Они тоже глядели на него бесстрастно, пристально глядели на этого чистенького, безупречного старика, который, положив руки на стол, сплел пальцы, чтобы унять дрожь. «Хорошо, миссис Армстед», — обратился он к женщине, — «расскажите суду, как было дело». Она заговорила, ни разу не пошевельнувшись, ровным, монотонным голосом, глядя куда-то мимо, в полной тишине, окончив, умолкла, и голос ее ни разу не дрогнул, словно все сказанное не имело никакого значения и ни к чему не могло привести. Судья, опустив глаза, разглядывал свои руки. Когда она замолчала, он посмотрел на нее. «Но из этого еще не следует, что лошади принадлежали Сноупсу. Вам нужно бы предъявить иск этому человеку из Техаса, а он уехал. Даже если суд постановит взыскать с него деньги, вы все равно не сможете их получить, понимаете?» «Мистер Сноупс привез его сюда», — сказала миссис Армстед. «Откуда бы этому техасцу знать, где французова балка, ежели бы мистер Сноупс ему не показал?» «Но ведь этот техасец продал лошадей и взял деньги». Судья снова оглядел лица присутствующих. «Правильно? Скажите вы, Букрайт, так было дело?» «Да», — сказал Букрайт. Судья снова поглядел на миссис Армстед печально и сочувственно. Поднялся порывистый ветер, он шелестел высоко в ветвях, и на землю, кружась, падали снежно-белые лепестки, которые отцвели прежде времени, как и сама весна отцвела быстро и щедро после суровой зимы, пролив свой густой, одуряющий аромат. «Он отдал мистеру Сноупсу те деньги, какие взял у Генри. Он сказал, что Генри не покупал никакой лошади. Он сказал, я могу завтра получить деньги у мистера Сноупса». «И у вас есть свидетели, которые могут подтвердить это?» «Да, сэр, все видели и слышали, как он отдал мистеру Сноупсу деньги и сказал, что я могу их получить». «А вы просили у Сноупса эти деньги?» «Да, сэр, а он сказал, что техасец увез их с собой, но я бы могла...» Она снова умолкла, глядя, как и судья, куда-то вниз, на свои руки. Во всяком случае, она ни на кого не глядела. «Что же?» — спросил судья. «Что вы могли бы?» «Я могла бы узнать эти $5. Я заработала их своими руками, ткала по ночам, когда Генри и дети спали. Некоторые дамы из Джефферсона собирали пряжу и отдавали мне, а я за плату ткала им материю. Я скопила эти деньги по центу и узнала бы их, если бы увидела, потому что часто вынимала жестянку из печи и пересчитывала их, все ждала, покуда накопится довольно, чтобы обуть детей к зиме. Я бы их сразу узнала, если бы мистер Сноупс только позволил. А что, если кто-нибудь видел, как Флэм отдал эти деньги назад техасцу?» — сказал вдруг Лэм Сноупс. «А кто-нибудь видел это?» «Да», — сказал Сноупс хрипло и решительно. «Вот Эк видел», — он поглядел на Эка. «Ну что же ты, расскажи ему». Судья поглядел на Эка. Все четыре дочери Тала, как по команде, повернув головы, тоже поглядели на него, и миссис Тал с холодным, злым и презрительным лицом подалась вперед, чтобы муж не мешал ей видеть, и все, кто стоял позади скамей, задвигались, вытягивая шеи, чтобы поглядеть на Эка, неподвижно сидевшего на скамье. «Скажите, Эк, видели вы, как Сноупс вернул деньги Армстеда техасцу?» — спросил судья. Эк сидел молча, не шевелясь, а Лэмп Сноупс грубо и досадливо фыркнул. «Черт с ним! Если он боится, то я не боюсь. Я видел. Вы подтвердите это под присягой?» Сноупс взглянул на судью. Он уже больше не моргал. «Стало быть, вы не верите моему слову?» — сказал он. «Я должен знать истину», — сказал судья. «Если я не могу установить ее, то мне нужны показания, данные под присягой, которые я буду считать за истину». Он взял Библию, лежавшую рядом с двумя другими книгами. «Слышите?» — сказал шериф. «Подойдите сюда». Сноупс встал со скамьи и подошел. Все смотрели на него, но никто уже не ерзал, не вытягивал шею, не двигался. Лица застыли, глаза смотрели в одну точку. Сноупс, подойдя к столу, оглянулся, окинул быстрым взглядом стоявших полукругом людей и снова взглянул на судью. Шериф схватил Библию, хотя судья еще не выпустил ее из рук. «Готовы ли вы подтвердить под присягой, что видели, как Сноупс вернул этому техасцу деньги, которые получил с Генри Армстеда за лошадь?» — спросил он. «Я ведь уже сказал, что видел», — сказал Сноупс. Судья выпустил Библию. «Приведите его к присяге», — сказал он. «Положите левую руку на Библию, поднимите правую, повторяйте. Торжественно клянусь и подтверждаю, что...» — скороговоркой начал шериф. Но Сноупс уже опередил его. Положив левую руку на Библию и подняв правую, он повернул голову, еще раз окинул быстрым взглядом полукружие бесстрастных, внимательных лиц и хрипло злым голосом сказал: «Да, Я видел, как Флэм Сноупс отдал этому человеку из Техаса те деньги, которые Генри Армстед или кто другой уплатил, или, как некоторые утверждают, отдал Флэму за какую-то лошадь. Довольно с вас этого?» «Да», — сказал судья. Толпа зрителей молчала, не шевелилась. Шериф осторожно положил Библию на стол около сплетенных пальцев судьи, и снова ничто вокруг не шевельнулось, только трепетные тени скользили и сливались друг с другом, долетели лепестки акаций. Потом миссис Армстед встала. Она стояла, опять или все еще, ни на что не глядя, прижав руки к животу. «Мне, наверное, можно теперь уехать», — сказала она. «Да», — сказал судья, встрепенувшись, — «если только вы не хотите...» «Так я, пожалуй, поеду», — сказала она. «Путь ведь не близкий». Она приехала не в фургоне, а на одном из своих отощавших от бескормицы мулов. Какой-то мужчина пошел следом за ней через рощу, отвязал мула, подвел его к ближайшему фургону, и она со ступицей села в седло. Все снова поглядели на судью. Он сидел у стола, по-прежнему сложив руки, но голова его уже не была опущена, и все же он не шевельнулся, пока шериф, перегнувшись через стол, не сказал ему что-то, и только тогда он очнулся, пробудился легко и спокойно, как пробуждается старик от своего чуткого старческого сна. Он убрал руки со стола и, опустив глаза, произнес, словно читал по бумаге: «Тал против Сноупса. Оскорбление». «Да», — перебила его миссис Тал, — «дайте мне слово сказать, прежде чем вы начнете». Она подалась вперед, глядя мимо Тала на Лэмпа Сноупса. «Ежели вы думаете, что можно облыжно выгораживать Флэма и Эка Сноупса из...» «Не надо, мамочка», — сказал Тал. И тогда она обратилась уже к Талу, не изменив ни позы, ни тона, даже не запнувшись. «Ты мне рот не затыкай. Позволить Эку Сноупсу или Флэму Сноупсу, словом, всей этой варнеровской шайке, выволочь тебя из фургона и колотить чуть не до смерти об мост, это ты готов. А когда дошло до того, чтобы притянуть их к ответу за нарушение твоих законных прав и наказать, тут тебя нет. Потому что это, видите ли, не по-соседски. А валяться во время сева в самую страду, пока мы вытаскивали занозы из твоей рожи, это по-соседски?» Но шериф уже кричал: «К порядку, к порядку! Не забывайте, что вы в суде!» И миссис Тал замолчала. Она села на скамью, тяжело дыша, уставившись на судью, который продолжал, словно читал по бумаге. «Оскорбление действием, нанесенное Вернону Талу посредством одной лошади, не имеющей клички и принадлежащей Экрему Сноупсу. Телесные повреждения наличествуют, ответчик явился, свидетели миссис Тал с дочерьми». «Эк Сноупс тоже все видел», — сказала миссис Тал уже не так сердито. «Он был там, подоспел в самое время и все видел. Пусть только попробует отпереться, пусть только поглядит мне в глаза и посмеет сказать, что он...» «Позвольте, мэм», — сказал судья. Он сказал это так спокойно, что миссис Тал примолкла и стала вести себя сдержанно, почти как всякий разумный и смирный человек. «Никто не оспаривает тот факт, что ваш муж пострадал. И никто не оспаривает, что пострадал он из-за лошади. Закон гласит, что если человек имеет скотину, которая, как ему известно, представляет опасность для окружающих, и если эта скотина ограждена и отделена от общественного выпаса забором или загородкой, способной оградить и отделить ее от упомянутого выпаса, то если кто-либо войдет за этот забор или загородку, независимо от того, известно ему или нет, что там скотина, там содержащаяся, представляет собой опасность, это действие является нарушением права собственности, и владелец скотины не несет ответственности за последствия. Но коль скоро скотина, представляющая для окружающих опасность, более не ограждена означенным забором или загородкой, преднамеренно или непреднамеренно, сведомо или безведомо владельца, то владелец несет ответственность за последствия. Таков закон. Нам остается лишь установить, во-первых, кому принадлежит лошадь, и, во-вторых, представляет ли она опасность для окружающих в соответствии с буквой упомянутого закона. «Ха!» — сказала миссис Тал точь-в-точь как Букрайт. — «Опасность. Спросите у Вернона Тала, спросите у Генри Армстеда, какие это были кроткие овечки». «Позвольте, мэм», — сказал судья, он посмотрел на Эка. Выслушаем ответчика. Отрицает ли он принадлежность лошади?» «Чего?» — сказал Эк. «Это ваша лошадь чуть не убила мистера Тала?» «Да», — сказал Эк, — «моя. Сколько я должен за...» «Ха!» — снова сказала миссис Тал. «Еще бы он стал отрицать, когда там их было, по крайней мере, человек 40, таких же дураков, как и он. Потому что, будь они малость поумнее, и духу ихнего там не было бы. Но даже дурак может подтвердить то, что видел и слышал. Так вот, по крайней мере, 40 человек слышали, как этот техасский душегуб отдал лошадь Эку Сноупсу. Заметьте, не продал, а отдал». «Что?» — сказал судья. «Как так отдал?» «А так вот», — сказал Эк. «Отдал, да и все тут. Мне жаль, что Тал ехал через мост в это самое время. Сколько я должен?» «Постойте», — сказал судья, — «а вы ему что дали, вексель? Что-нибудь взамен?» «Нет», — сказал Эк, — «я просто указал на нее, когда она бегала в загоне, и сказал, что она моя». «А дал он вам купчую или дарственную, или какой-нибудь письменный документ?» «Да у него на это и времени-то не было», — сказал Эк. «А после того, как Лонг-Вик позабыл затворить ворота, всем было уже не до писанины, даже ежели бы это и пришло кому в голову». «Это еще к чему?» — сказала миссис Тал. «Эк Сноупс сейчас только сам признал, что это его лошадь. А ежели этого вам мало, так там у ворот целый день торчало еще 40 бездельников, которые слышали, как этот антихрист, который дуется в карты и жрет виски...» Но тут судья остановил ее, подняв руку в огромной, первозданно чистой манжете. Он не смотрел на нее. «Постойте», — сказал он. «А что же он тогда сделал?» — спросил он Эка. «Просто подвел к вам лошадь и передал веревку из рук в руки?» «Нет», — сказал Эк, — «ни он, ни кто другой не надевал на лошадей веревку. Он просто указал на эту лошадь и сказал, что она моя, а потом распродал остальных, сел в коляску, попрощался и уехал. А мы взяли по веревке и пошли в загон, только Лонг-Вик позабыл затворить ворота. Мне очень жаль, что из-за нее мулы Тала выволокли его из фургона. Сколько я ему должен?» Но тут он замолчал, потому что судья уже на него не смотрел и, как он понял через секунду, не слушал его. Вместо этого судья откинулся назад, в первый раз за все время уселся поудобнее на своем стуле, слегка наклонив голову и держа руки со сплетенными пальцами на столе перед собой. С полминуты все молча смотрели на него и только тогда поняли, что он молча и пристально глядит на миссис Тал. «Так вот, миссис Тал», — сказал он, — «из собственных ваших показаний явствует, что Эк никогда не был владельцем этой лошади». «Как?» — переспросила миссис Тал совсем тихо. «Как вы сказали?» «По закону никакая собственность не может быть подарена словесно. Акт дарения должен быть закреплен документом, либо заверенным, либо подписанным собственноручно, либо фактическим вводом во владение. В соответствии с вашими показаниями и показаниями Эка Сноупса, он ничего не дал техасцу взамен лошади, и, согласно показаниям Сноупса, техасец не дал ему никакого документа в подтверждении того, что лошадь принадлежит ему. А из его показаний и из того, что мне самому стало известно за последние 4 недели, явствует, что никто еще не поймал ни одну из лошадей и не накинул на нее веревки. Итак, Эк не вступал во владение лошадью. Техасец мог бы с тем же успехом подарить ту же самую лошадь еще 10 людям, стоявшим в тот день у ворот, и ему даже незачем было бы извещать об этом Эка. А сам Эк мог бы передать все свои права на нее мистеру Талу прямо на мосту, где мистер Тал лежал без сознания. Ему довольно было бы просто подумать об этом». И права мистера Тала были бы столь же законными, как и права самого Эка. «Значит, я осталась на бабах», — сказала миссис Тал. Голос ее все еще был тих и спокоен, и никто, кроме Тала, как видно, не понял, что слишком уж он тих и спокоен. «Эта пятнистая бешеная сука распугала моих мулов, изломала фургон, мой муж упал с козел, зашибся до бесчувствия и целую неделю не мог работать. Мы засеяли меньше половины земли, и вот теперь я осталась на бабах». «Постойте», — сказал судья, — «закон». «Закон», — сказала миссис Тал, она вдруг встала. приземистая, широкая, крепкая женщина, широко расставив толстые, как тумбы, ноги. «Не надо, мамочка», — сказал Тал. «Да, мэм», — сказал судья, — «возмещение ваших убытков предусмотрено законом. Закон гласит, что когда иск об убытках вчиняется владельцу животного, которое нанесло убытки или ущерб, а владелец не может или не хочет нести ответственность, пострадавшая сторона получает в виде возмещения само животное. А поскольку Эк Сноупс никогда не владел этой лошадью, и, как вы сами слышали, при разборе предыдущего дела не подтвердилось, что Флэм Сноупс так или иначе причастен к продаже табуна, лошадь эта по-прежнему принадлежит техасцу, или, вернее, принадлежала. Потому что теперь лошадь, которая испугала ваших мулов и была причиной падения вашего мужа с фургона, принадлежит вам и мистеру Талу». «Мамочка, постой!» — сказал Тал. Он вскочил с места. Однако миссис Тал все еще была спокойна, только вся напряглась и мрачно сопела, пока Тал не заговорил. Но тут она повернулась к нему и даже не взвизгнула, а завопила, что было мочи. Шериф уже стучал по столу своей отполированной от долгого употребления ореховой тростью и кричал: «К порядку! К порядку!» А чистенький старичок откинулся на стуле, словно хотел уклониться от удара, и, дрожа мелкой старческой дрожью, смотрел на нее удивленно, не веря своим глазам. «Лошадь!» — голосила миссис Тал. «Да мы видели ее 5 секунд! Она налетела прямо на наш фургон, перелезла через нас, а потом, поминай, как звали, удрала бог весть куда, и слава тебе, Господи! И мулы тоже удрали, и от фургона остались одни щепки, а ты валялся на мосту, и вся рожа у тебя в занозах и в кровище, мы уж думали тебе не встать. А теперь он отдает нам лошадь? Нет, ты мне рот не затыкай. Иди, дурак, полюбуйся на свой фургон. Поищи, где ты там сидел и правил парой молодых мулов, намотав вожжи на руку. Идите все, полюбуйтесь на этот фургон». «Нет, я больше не могу», — крикнул судья. «Не могу. Разбирательство окончено. Слышите, окончено». А потом был еще один процесс. Он начался в следующий понедельник, и почти те же самые лица можно было увидеть в окружном суде в Джефферсоне, когда 2 конвоира вели арестанта, одетого в новый комбинезон, щуплого, ростом не выше ребенка, тощего, почти бесплотного, с угрюмым, непреклонным лицом, бледным и осунувшимся после 8 месяцев тюрьмы, и когда прокурор сказал свою речь, выступил назначенный судом защитник. Совсем еще молодой адвокат, только в июне закончивший юридический факультет местного университета, который сделал все, что мог, и даже больше, чем мог, лишь повредив этим своему подзащитному. Лез из кожи вон, хотя на него, в сущности, никто не обращал внимания, и потребовал отвода всех присяжных, каких только мог, прежде чем прокурор успел отвести хотя бы одного. Но, несмотря на это, в самом скором времени увидел перед собой утвержденный состав присяжных, словно штат, страна, все здравомыслящее человечество обладали неисчерпаемым запасом взаимозаменяемых имен и лиц с одинаковыми убеждениями и намерениями. Так что все эти отводы с таким же успехом мог бы дать вместо него швейцар, который отпер утром зал заседаний, просто отсчитав, сколько положено имен в списке присяжных. И если у защитника еще осталось сколько-нибудь беспристрастия и непредвзятости, то он, вероятно, вскоре понял, что перед судом предстал не его клиент, а он сам. Потому что клиент не обращал никакого внимания на то, что происходило вокруг. Казалось, его совсем это не интересовало, он ничего не хотел ни видеть, ни слышать, как будто судили не его, а кого-то другого. Он сидел там, где его посадили, скованный наручниками с одним из конвоиров, маленький, в новом жестком отглаженном комбинезоне, отвернувшись от суда и от всего окружающего, и все время ерзал на месте, пока они не догадались, что он глядит в дальний конец зала, на двери и на всякого, кто в них входит. Его пришлось 2 раза окликнуть, прежде чем он встал, чтобы ответить на вопрос судьи, и он остался стоять. Теперь уже и вовсе спиной к суду, щуплый, угрюмый, совершенно безучастный, с лицом, на котором было какое-то странное беспокойство и что-то еще, не просто надежда, а глубокая вера. И глядел не на жену, сидевшую прямо перед ним, а в переполненный зал, сквозь ряды сосредоточенных, по большей части знакомых лиц, пока конвоир, с которым он был скован, не заставил его сесть. Так он и просидел до конца этого удивительного короткого процесса, продолжавшегося весь день с четвертью, то и дело поворачивая голову, прилизанный, злобный, упрямый, и вытягивая шею, чтобы выглянуть из-за двоих здоровенных конвоиров и посмотреть на дверь, пока его защитник делал, что мог, теряя голову, распинаясь до хрипоты перед суровыми и беспристрастными присяжными, напоминавшими совет взрослых людей, которые по необходимости, но строго определенное недолгое время, согласились слушать болтовню дипломированного подростка. А подзащитный не слушал ничего и все глядел в дальний конец зала, и на исходе первого дня Вера покинула его, и на лице осталась только надежда. А на утро второго дня исчезла и надежда, и осталось только беспокойство, хмурая и упорная угрюмость, и он все глядел на дверь. Прокурор кончил свою речь на второй день утром, присяжные совещались 20 минут и вынесли вердикт: «Виновен в умышленном убийстве». Обвиняемому снова велели встать и приговорили его к каторжным работам пожизненно. Но он и теперь не слушал. Он не только повернулся спиной к суду, чтобы видеть переполненный зал, но сам заговорил, прежде чем судья кончил. И не замолчал даже, когда судья ударил по столу своим молоточком, и два конвоира и три шерифа набросились на него, а он вырывался, отшвыривая их, так что они не сразу совладали с ним, и все высматривал кого-то в зале. «Флэм Сноупс!» — сказал он. «Флэм Сноупс! Он здесь! Передайте же ему, сукину сыну!»